Как и договорились с Андреем, после окончания лекции мы не отправились в Кремль, а неторопливо пошли по территории университета, делясь своими историями о проведенном месяце. Кондрашова отпустили, как он и сказал, через 3 дня после задержания. Следствие еще тогда шло, а я все еще был в коме. В итоге от работы его тоже отстранили. Отпуска ему никто не давал, да еще и расписку о невыезде за пределы Москвы взяли. Что делать, парень не знал. На работу не устроится, даже временно. Учебы нет, каникулы. Друзья тоже или заняты, или уехали на лето из города. Вот ему ничего иного и не оставалось, как думать над своей дальнейшей судьбой. «Чем же ты занимался? Не только ведь думай, думал», — хмыкнул я. «Мелким ремонтом по дому», — ответил Андрей. «Не только в нашей квартире». Тут же уточнил он, стоило мне открыть рот. «У нас соседей много. То бабе Клаве надо помочь, ножку у койки заменить, то деду Пахому петли у двери смазать. Тетя Инна часто просила воды натаскать. Летом водопровод отключали, а у нее 3 малых, один еще грудничок совсем. Там стирки, море. Ну и остальные не отказывались от моей помощи. Лишь когда ты очнулся, да следствие закончилось, меня обратно в Кремль взяли. Следом пришла моя очередь рассказывать. Поделился и впечатлениями об отдыхе, и мыслями, как его улучшить можно. Тут же пришла идея, как Андрею отплатить за то, что он испытал, пусть и не по моей вине. «Я хочу с этими аттракционами пойти к товарищу Сталину», — сказал я. «Предложить внедрить их на всесоюзном уровне. Если он даст добро, то надо будет и по производствам поездить, и на сами курорты, возможно, заглянуть, посмотреть, что у них внедрить возможно. К тому же у нас не только летний, но и зимний отдых возможен. Короче, частые командировки понадобятся». «Что, если я твою кандидатуру предложу?» «А как же учеба?» Тут же с сомнением спросил Андрей. Но по взгляду вижу, сама идея ему понравилась. «Часть лекций я и сам запишу, потом меня перепишешь. Часть можно будет у других взять, думаю, не откажут. Ну а к зачетам и экзаменам ты возвращаться будешь. В этом году у нас дипломная работа. Вот и тема тебе уже есть. Советское законодательство в туристической деятельности». Тут же предложил я. Терять парня, который уже почти год верно работал со мной, и мы друг к другу притерлись, мне не хотелось. Как и быть неблагодарным. Еще немного посомневавшись, Андрей все же согласился. Теперь главное уговорить товарища Сталина. В самой идее я не сомневался, что ее примут. Но вот отдадут ли ее реализацию Кондрашову? Тут у меня и были сомнения. Как оказалось, мои сомнения оказались не напрасными. «И как вы это себе представляете, товарищ Огнев?» – спросил меня Иосиф Виссарионович, когда на первой же встрече с ним я озвучил свою идею. «Товарищ Кондрашов не является членом контрольной комиссии, как вы. Что уже станет для него препятствием при выполнении вашей задумки? На каком основании его будут пускать на завод? И как это не прискорбно осознавать, но даже то, что он выполняет прямое поручение, не является гарантией, что его воспримут всерьез». Так он еще и не является членом партии. И единолично ввести его в партию не могу даже я. Да и в комиссию просто так не попадешь. Или забили, как вас туда принимали. «Совсем ничего нельзя сделать?» – спросил я. Судя по настроению Сталина, в целом он не против, но мешают обстоятельства, как говорится. «Можно?» – обрадовал меня генеральный секретарь. «Отправить вас обоих в такую командировку. Идея ведь все равно ваша, товарищ Огнев. Вам ее и воплощать в жизнь». «А как же проверка предприятий?» – тут же спросил я. «Я уже вам говорил, что вы не один этим занимаетесь», – напомнил мне Сталин. «К тому же есть мнение, что в рамках этой работы вам уже тесно», – хмыкнул он. «И покушение на вас из-за вашей побочной деятельности говорит о том же. Стране вы принесете не меньше и даже больше пользы, если возьмете за реализацию отдыха для наших граждан. Хороший отдых – залог плодотворной работы». «На вас смотрю и лишь убеждаюсь в этом». «Так что мне Андрею сказать?» «Пусть подает заявку на вступление в партию и готовится в командировку. Предписание получите оба. Вы же станете поручителем у Кондрашова». «Конечно», – тут же согласился я. Андрей вполне заслужил моего доверия, чтобы написать поручительство для него на вступление в партию. «Вот и хорошо», – подвел черту под разговором Иосиф Виссарионович. «Как вернетесь, жду от вас развернутого отчета. Поездить теперь по стране вам придется много».